пролог. Наиль совсем с ума сошел. Я всегда так говорила, когда он что-то смешное болтал или дурачился. Ну и просто так это повторяла. Но сейчас я не повторяю, я знаю. Наиль сошел с ума. Здесь темно, пыльно и холодно. И страшно очень. Раньше меня всегда успокаивали. Мама или папа или Наиль. Он мой старший брат, большой. Я тоже не маленькая, я скоро первый класс закончу. Но он почти взрослый, ему 14 лет. И я думала, что раз он почти взрослый, то он знает, что делает, и будет меня защищать. А он сошел с ума и теперь ходит вокруг, молчит и улыбается. Он никогда так не улыбался, особенно с позавчерашнего дня. Я тоже вчера и позавчера не улыбалась. И раньше, когда мама стала больной, папа грустным, а Наиль начал сходить с ума. Он ходил с ножиком, на маму кричал, папу напугать хотел. У меня в комнате зачем-то ложился спать, на полу прямо. Как пьяница или Зуля Апа, когда в гости к нам приезжает. Апа, тетя. Распсиховался из-за ерунды, из-за песенки, которую мы учили для представления. А сам-то куда страшнее песенки слушает. И в компьютере сплошные скелеты и привидения. Еще схватил меня и говорит, поедем к Део Аты, а сам в лес привез, к бабке какой-то. Део Аты, дедушка. Мы долго на паровозе ехали. Я люблю ездить на паровозах, но этот был неудобный и вонючий. Там дядьки страшные и злые. Мы убежали, но стало вообще плохо. Мы все время прятались и спасались. А потом Наиль меня бросил у бабушки, а сам убежал. А теперь пришел, бродит и улыбается. Бабушка хорошая, наверное. Она нас накормила. И еще котик у нее. Он черный и красивый. Но бабушка тоже с ума сошла. Обещала звериков всяких показать, лосей даже. А сама притащила меня в баню и сунула под лавку в первой комнате. Здесь холодно и света нет. А бабушка внутри в темноте с печкой и тазиками возится. Как будто кто-то ночью в баню ходит. Это во дворе страшное ходит. Улыбается и слушает. Хорошо я железку нашла. Она кривая, но длинная и твердая. Можно даже кость сломать. Я пробовала. До сих пор палец болит. Только я ничего не вижу, потому что темно, и очки грязные и запотели, а платка нет. И руки все равно заняты. Я скорчилась под лавкой и просто железку перед собой выставила. Если кто-нибудь набросится, сам себе голову проломит или зуб выбьет. Но лучше, чтобы не набросился. Жалко, что я очень громко дышу, слышно очень всем. Я тоже услышала, зажала рот обеими руками и стукнула железкой по косточке, которая под глазом. Больно очень. Ладно, хоть в глаз или в очки не попало. А потом поняла, что так вот это страшное, не буду думать кто, набросится, а я совсем без защиты. Быстро выставила железку перед собой и выронила пол шоколадки. Наиль оставил, когда уходил. Он хотел есть, я видела, а я совсем не хотела. И сейчас не хочу, но он все равно оставил. И зря. Шоколадка упала очень громко и с эхом. К двери сразу подошли. Я сама виновата. Не надо было ронять шоколадку. Не надо было кричать на Наиля. Не надо было капризничать дома и кашу недоеденной оставлять и лениться читать. Просто я дура трусливая. Говорят, что все умирают. Говорят, если быстро, это не больно и не страшно. Жалко, что я аргамака дома оставила. Это моя любимая игрушка. Она как живая, хоть и маленькая. А Наиль как неживой, хоть и большой. И это ведь не Наиль все-таки. Просто кто-то в него переоделся. Наиль не такой, он хороший, хоть и сумасшедший. И ноги у него не так ходят. У него походка смешная, а у этого страшная. Плохо, что это не Наиль. Значит, это гад какой-нибудь. Хорошему не надо притворяться другим человеком. И здорово, что это не Наиль. Значит, он еще может прибежать и спасти. И я вовсе не всего боюсь. Я думала, что Наиля боюсь, но, наверное, я его не совсем боюсь уже. То есть боюсь, конечно, но хочу, чтобы он пришел скорее и забрал меня. К маме с папой, если они выздоровели. Или к Део Аты, или хоть куда, лишь бы отсюда. Опять шаркают, близко. Наиль, забери меня, пожалуйста. Слишком громко прошептала. Оно услышало. Оно услышало. Оно ус...